Глава 12. Мэйзи. Меня пытаются убить. Это первая мысль, которая возникла в моей голове, когда на меня намеренно поехал автомобиль. Если бы не предусмотрительный Кристиан, то я бы уже давно лежала на сером асфальте с пробитой головой и наверняка мертвая. Только спустя несколько минут после того, как я избежала трагичной и бессмысленной смерти, осознала, что Кристиан спас мне жизнь. А я сама отныне должна быть внимательной, ведь убийце моей семьи теперь нужна я. «Спасибо», — прохрипела я, крепко сжимая руль и смотря перед собой. Кристиан тяжело вздохнул, и я боковым зрением увидела, как он устало потер лицо ладонью. Я думала, что он не изменит своим привычкам и, как обычно, ничего не ответит на мою благодарность. Но на этот раз он заговорил, и его следующие слова меня ошеломили. «Я испугался за тебя». Это признание выбило воздух из моих легких. Мне еще никто и никогда не говорил подобные слова. И не смотрел так. Я посмотрела на Кристиана, чтобы определить характер его взгляда, направленный на меня. И не смотрел так нежно и без какой-либо похоти, как бывало это у других мужчин, смотрящих на меня. Эта нежность в зеленых глазах смешана со страхом и беспокойством, отчего мне стало не по себе, и я отвернулась. Это выглядело так, будто я продолжаю путь после небольшой пробки, но на самом деле я не могла больше выносить этого теплого взгляда. Он словно какой-то запрет, от которого я должна держаться подальше, поскольку стоит нарушить этот запрет и нырнуть в него, то во мне проснется слабость. Я не должна забываться, как это произошло почти 7 лет назад. Любовь одурманивает сознание, особенно в те моменты, когда она только возрождается. Мир внезапно превращается в совершенно иное явление, словно в нем осталось все только положительное, радующее и простое. Хочется забыть обо всем и наслаждаться этим приятным чувством вместе с тем человеком, который его пробудил. Хочется думать только о нем. Хочется быть рядом, только с ним. Все внезапно становится незначительным. Хочется слепо доверять этому человеку. Теряется бдительность, испаряются сомнения. Все так хорошо и красиво, что хочется постоянно улыбаться. Все становится настолько прекрасно и блаженно, что любой недостаток в этом человеке станет идеалом. Именно так работает настоящая любовь. Я бы сравнила ее с наркотической дозой, потому что она приносит точно такую же эйфорию, качая этим все гормоны счастья, которые во мне сейчас угасли, и их нечем заряжать. В закоулках моей души раздается забытый и тихий голос, что это правильно. Чтобы я начала жить и не думать о мрачном прошлом, мне в этом поможет такой человек, в которого я беспамятно влюблюсь. Только этот человек накроет мое прошлое своим белым крылом и поведет в светлое будущее, пронизывая мое сознание лишь положительными мыслями. Иногда человек — это спасение во всех смыслах. Кристиан уже спасал меня неоднократно физически, но сможет ли он спасти мою умирающую душу, если я позволю чувствам выйти наружу и прекращу их сдерживать? Я бы могла рискнуть, но не сейчас. Я должна быть готова к будущей счастливой жизни, отрезав все хвосты, тянущие к терроризирующему прошлому. Я должна разобраться с убийцей, который напрямую связан с тем, что я не в состоянии отпустить свою прошлую жизнь. Мы не можем существовать вместе одновременно. Или я, или он. Кристиан в данный момент на втором плане вместе с моей счастливой будущей жизнью. Но я бы могла дать ему шанс, и это первый шаг к преодолению моего внутреннего барьера, который не подпускал меня к счастью, словно оно какое-то преступление. Сейчас добавилось еще одно препятствие. Борьба со смертью, которая отныне преследует меня по пятам. Как и ощущение, что за мной следят и поглощают в себя каждое мое действие. Теперь будущая жизнь медленно покрывается белой дымкой, пряча за собой то, что я бы могла распланировать. Теперь на будущую жизнь у меня только 2 плана – попытаться выжить или принять свою неизбежную смерть. Попытка моего убийства – это скорее неудивительный факт, учитывая, что всю мою семью истребили. Очередь дошла и до меня, но вот моя смерть для убийцы должна стать необычной. Он хочет убивать меня медленно, играя. Это еще хуже, чем моментальная смерть. Это сводит с ума. Никогда не узнаю, что со мной случится в следующую секунду, но я буду поджидать смерть с любого угла и в любое время. Можно превратиться в параноика. Он выбрал изощренную тактику по моему истреблению и оставил напоследок, чтобы ослабить, прекрасно зная, что семья для меня все. Мы доехали до Сигрэм-билдинга, где находится мой офис, в полной тишине. Стеклянный небоскреб отражал солнечные лучи, ослепляя и не позволяя смотреть на себя. Мы вошли в холл, где я тут же направилась в кабинет охранника. Он сидел на своем кресле и внимательно следил за мониторами. Увидев меня, когда я захлопнула входную дверь, он тут же встал с места, поправляя свой черный пиджак, оттянув его вниз. «Госпожа Локвуд, чем обязан?» «Каждый охранник в этом здании знает о том, какую должность я занимаю, и относится ко мне уважительно. Я хочу посмотреть на записи холла из своего кабинета за 11 число. Если Дженни убили 10, а 11 утром нашли ее тело в квартире Кристиана, то убийца наверняка не стал терять время и позвонил Итану Лопесу сразу же, чтобы подкупить его и посадить невиновного». Охранник кивнул и стал искать нужную запись в архиве. Он достал диск и засунул его в процессор, включая на ноутбуке видеоматериалы. Он настроил мне две нужные картинки и молчаливым жестом пригласил присесть на кресло. Кристиан стоял позади меня, опираясь одной рукой в стол, чуть склонившись, а другой в спинку кресла. Я увеличила скорость просмотра, внимательно наблюдая за входом в здание и моим кабинетом. Записи за определенное число начинаются с 12 часов ночи, с начала числа. В это время в здании есть только охрана, но он мог проникнуть в любое время, поэтому я не стала пропускать и ночные часы. После получасового просмотра у меня уже начали уставать глаза. Поставив локоть на стол и опираясь головой в свой кулак, я уже без какого-либо интереса наблюдала за входящими, уходящими и за своим пустым кабинетом. Но когда записи показывали 10 утра, дверь моего кабинета отворилась, и я выпрямилась, внимательно смотря за входящим. Изменила скорость на нужный лад. Я разочарованно фыркнула. Это курьер. Я наблюдала за тем, как он вытаскивает из своей корзины на колесиках разную всячину, оставляя на моем столе. Я уже ждала, когда он выйдет, но курьер задержался. Еще я не упустила из внимания тот факт, что курьер старательно пытался не демонстрировать свое лицо на камеру, пряча его за козырьком кепки. Он встал к камере спиной, перед моим столом, выполняя там какие-то махинации. «Не просто курьер», — заговорил Кристиан. «Вот именно сейчас он звонит Лопесу и дает ему инструкции. Обрати внимание на время». Кристиан показал пальцем в угол экрана. «Примерно в это время я вышел на свободу». Я выдохнула и откинулась на спинку кресла, смотря уже за тем, как курьер уходит. «Что-то не так?» — взволнованно заговорил охранник. «Мы кого-то упустили?» «Убийцу», — коротко обозначил ему промах Кристиан. «Но с другой стороны, откуда они могли знать? Оружия у него в это время наверняка с собой не было, понимая, что попадет под проверку охраны. Пришел курьер, чтобы доставить канцелярию в офисы». «Хитрого убийцу», — добавила я. «Он проник под видом курьера, который два раза в неделю привозит в здание нужную канцелярию. Бумагу, ручку, папки, файлы. И у нас снова ничего нет. Он даже приехал на курьерской машине», — заметила я, указывая на то, как он садится в нее. «И увез он Дженни не на той машине, на которой он собирался меня сбить сегодня. Черт!» Я ударила кулаком по столу, когда во мне взорвалась ярость. Она вызвана осознанием, что убийца слишком осторожен, и я не могу выйти на него. Он умело играет со мной, водя за собой по извилистой тропинке, чтобы привести к тупику. Нет смысла запрашивать у Вилсона, кому принадлежит машина. Он мог угнать ее или взять в службе проката. Кристиан ничего не ответил, понимая, что я права, и смысла искать автомобиль нет. Любая зацепка, на которую мы выходим, тупиковая. Мы покинули здание и вернулись в машину. Там я откинулась на спинку сиденья, закидывая голову назад, и закрыла глаза, проваливаясь в рассуждения. Кристиан сидел рядом и тоже о чем-то думал, поглаживая свои щетинистые щеки. «У нас есть еще одна зацепка, которая может помочь», — заговорил он спустя пару минут молчания. Я подняла голову и заинтересованностью посмотрела на него. «Фотография твоей мамы, которая выпала из его кармана. Мы должны проверить ее. Он мог специально ее оставить, чтобы запутать. Или же она имеет для него ценность? Ты имеешь какие-нибудь контакты с подругами своей мамы? Может, они что-то знают и видели, как она общается с каким-то молодым парнем? Важно проверить каждую мелочь». Я часто поморгала, отводя взгляд от Кристина. «Это неплохая идея. Все же я должна выяснить, как фотография мамы попала в его грязные руки. Мои родители могли многое скрывать от нас Дженни. Возможно, они оба знали убийцу в лицо». «Да, есть одна», — пробормотала я после того, как взвесила идею Кристиана и поняла, что она имеет шанс на воплощение. Я завела двигатель и выехала с парковки на дорогу, держа путь к своему психологу и по совместительству к подруге мамы. Нам пришлось ждать в холле ее кабинета, поскольку у нее сейчас находился клиент, сеанс, который мы не имеем права прерывать. Я сидела на белом диванчике, пытаясь привыкнуть к яркому освещению. Ассистентка миссис Моррис что-то сосредоточенно печатала на ноутбуке, прерывая нагнетающую тишину в пространстве звуком клавиш клавиатуры. За полчаса, пока мы с Кристианом сидели в приемной, ей звонили 4 раза, чтобы записаться на прием. Я уже напрягалась от нетерпения поскорее поговорить с подругой мамы, что не оставалось незамеченным от наблюдательного Кристиана. Он положил свою руку на мою, которая сжималась в кулак, ущипнув штанину на бедре. Я вздрогнула от этого касания, а когда Кристиан сжал мой сжатый кулак в руку, я вовсе перестала дышать. «Ты нервная. Успокойся», — прошептал он. Кристиан будто знает, что его голос или касание способны привести меня к более спокойному состоянию, и пользуется своим даром. В эту минуту дверь наконец отворилась, и я вскочила на ноги, избавляясь тем самым от горячего прикосновения Кристиана, который повлиял на меня неправильно, отнимая собранность. Открытая дверь стала хорошей возможностью, чтобы избавиться от его касания без подозрения о том, что я сделала это специально, поскольку боюсь любого его прикосновения. Миссис Моррис с улыбкой проводила свою клиентку и обратила свое внимание на меня. «Мэйзи, здравствуй!» — поприветствовала она меня радушно и даже заключила в объятиях. Она окинула взглядом Кристиана, не скрывая своего любопытства. «Миссис Моррис, уделите мне немного времени. Хочу поговорить. Это не касается моего психологического здоровья». «Да, конечно. У меня сейчас как раз окно. Проходи». Она снова посмотрела на Кристиана, понимая, что он должен войти со мной, и исправилась. «Проходите». Миссис Моррис вошла в кабинет, и мы последовали за ней. «Ты проходишь с ней сеансы?» — спросил тихо Кристиан, склонившись к моему уху. «Раньше. Сейчас уже нет». Мы с Кристианом сели на стуле, стоящие напротив ее стола. Миссис Моррис убирала бумаги в ящик своего стола, подготавливаясь к разговору. «Я не видела с ней уже около 1/2 года, и за это время она немного изменилась. Или это ее собранные волосы в элегантную прическу немного меняют ее, поскольку собирала она их так редко. Чаще они были распущенными или собраны в конский низкий хвост. Но я могу сказать, что ей очень идет. Каждая женщина способна измениться внешне, если она сделает непривычную всем прическу. Макияжа на ее лице, кстати, тоже стало больше. Неужели у нее появился мужчина?» «Я слушаю», — заговорила она с улыбкой, когда убрала все бумаги и положила руки на стол, сцепив пальцы между собой. Я собралась и прочистила горло, придумывая на ходу, с чего бы начать разговор. Вдаваться в подробности о том, что я ищу убийцу семьи, мне не хочется. «Я бы хотела поговорить с вами о маме, о ее знакомых скорее», — поправила я себя. Миссис Моррис кивнула, выжидая продолжения. «Был ли в ее окружении молодой парень лет 20?» Я обращалась к прошедшему времени, когда мама еще была жива, и отсчитала от примерного возраста убийцы 4 года назад. Миссис Моррис задумалась, слегка нахмурив брови. Она начала теребить пальцами по столу, постукивая своим маникюром по дереву. «Не припомню, дорогая», — сделала она свой вердикт после нескольких секунд раздумий. «Понимаете», — начал вежливо Кристиан, — «из кармана одного парня, которому примерно 24 года, выпала ее фотография. Мы считаем, что это не просто так, и хотели бы выяснить, кем он ей приходится. Почему в его голову взбрело держать фотографию у себя?» Я внимательно смотрела за миссис Моррис, которая снова нахмурилась и начала что-то отсчитывать пальцами, тихо шевеля губами. Внезапно до нее дошло озарение, и она охнула, прикрывая раскрытый рот ладонью. В ее глазах ужас со смесью сознания. Я довольно смотрела на Кристиана, которого мне сейчас хотелось расцеловать, потому что он умеет правильно объяснить и тянуть за нужные ниточки. Миссис Моррис не торопилась с объяснениями. Она налила из кувшина воды в стакан и опустошила его, после чего снова сцепила пальцы между собой, сжимая руки. Женщина находилась в гнетущем напряжении, и видно, что ее ужас вызван воспоминаниями из прошлого. «Мэйзи, я не могу», — виновато произнесла она. «Я обещала твоей маме унести эту тайну с собой в могилу». Я сглотнула, предчувствуя, что правда мне не понравится. Миссис Моррис находилась в подавленном состоянии, и видно, как эта тайна сейчас тяжестью легла на ее плечи, когда она всплыла из недр. «Тетя Одри, это очень важно», — буквально умоляла я, уже переходя на бытовое к ней обращение, как в детстве. Она облизала пересохшие губы и прикусила нижнюю. Посмотрев на меня, она тяжело вздохнула и кивнула. «Хорошо. Только пусть это останется между нами, прошу тебя». «Конечно», — заверила я ее. «Я не стану говорить об этом всем, когда это касается моей семьи. Предупреждаю тебя сразу, что правда тебя может огорчить». Я напряглась. «Ты, наверное, не помнишь, тебе всего 2 годика было, но мы с мамой уезжали в санаторий. Она заверила твоего отца, что ей нужен небольшой отдых на природе и взяла меня с собой. Дело в том, что тогда мы не ездили ни в какой санаторий», — с горечью призналась она. «Мы просто переехали на время в Балтимор. Твоя мама желала просто на время скрыться от твоего отца и родить втайне от него». Последние слова миссис Моррис произнесла с тяжестью. Она поджала губы и опустила глаза. Из меня вырвался нервный смешок. «Как это втайне? Почему?» «Потому что она забеременела от другого, а когда узнала, аборт уже было делать поздно». Я не могла поверить в услышанное и смотрела на подругу мамы, как на умалишенную. «Что она, черт возьми, несет?» «Вы что говорите такое?» Почти шепотом произнесла я, ощущая, что мне не хватает воздуха. Женщина вздохнула и все же посмотрела на меня, как бы ей не было тяжело. «Это та самая правда, Мэйзи, которую тебе будет тяжело принять. На 4-м месяце беременности твоей мамы мы уехали в Балтимор, поскольку живот скрыть потом не удастся. Сначала она хотела сделать так, что это будто бы ребенок Гарри, но по срокам не сходится. В момент, когда твоя мама забеременела, твой отец был в командировке, поэтому пришлось придумывать сложные схемы. В момент беременности мы искали приемную семью, которая бы могла принять малыша. И нашли. Родился мальчик, и твоя мама даже не стала смотреть на него, чтобы сильнее не причинять себе боль. Малыша забрали почти сразу, а твоя мама оплакивала потерю. Но у нее не было выбора. Она не могла потерять твоего отца». Я усмехнулась, находясь в полном шоке от услышанного. Не хотела терять, но легла под другого. Поступок матери вывел меня из колеи, и я по щелчку перестала ее уважать, когда раньше идеализировала и считала самой лучшей женщиной. Как можно изменить человеку, которого любишь сама, и любит он тебя? Она пала перед моими глазами. Миссис Моррис не могла изменить моего мнения, но все же рискнула ответить на мой вопрос. Как она сказала, это было короткое помутнение. Теперь я уже рассмеялась, прикрывая рот ладонью. На глаза выступили неконтролируемые слезы. Я посмотрела на Кристиана, продолжая смеяться, который выглядел серьезным и даже смотрел на меня с сожалением. «Вы хотите сказать, что этот парень ее сын?» — уточнил Кристиан, когда моя истерика прекратилась, и теперь я сжимала джинсы на бедрах, смотря в пол. «Другого объяснения у меня нет. Видимо, он узнал о своей настоящей матери и достал ее фотографию. Но я не знаю, встречались ли они при жизни Авроры. Она мне даже не сказала, кто отец ребенка. Лишь доверилась в деле, когда нам необходимо было скрыть беременность». Я больше не могла выносить и слышать эти слова, поэтому вскочила со стула и направилась к выходу. Мне катастрофически не хватает воздуха, поэтому я буквально выбежала на улицу. Я жадно вдыхала в себя воздух, отстраненный от всего мира. В голове эхом звучат слова миссис Моррис, которые поглощают мое уравновешенное состояние. Я чувствую, как впадаю в панику, желая избежать того факта, что моя мать изменяла отцу. Я идеализировала свою семью, считала, что мои родители не грешны друг перед другом, но спустя столько лет узнаю горькую правду, которая буквально разрушила весь мой идеал семьи. Слезы градом потекли по щекам, мешая моей видимости. Все носят маски. И перед тем, как их срывать с лиц родных, стоит серьезно подумать, а стоит ли. Ведь правда может причинить сильную боль, которая буквально ломает кости и парализует. Когда ожидания не совпадают с реальностью, это ну и глубочайшее разочарование. Моей спины коснулась горячая рука. После этого безобидного касания я просто отключилась и резко повернулась к Кристиану, прижимаясь к его груди. Он положил свои руки на мои лопатки, прижимаясь губами в мою макушку. Я знала, что на этой груди могу расплакаться как следует, после чего меня не будет мучить совесть. Внутренний стержень рядом с Кристианом отключается и не осуждает меня за проявленную слабость. «Тш, успокойся», — прошептал он. В нос бил приятный аромат кофе, будто мне только что бариста отдал свежезаваренный капучино, и я поднесла стаканчик к носу. «Что мне делать?» — произнесла я, мучающий меня вопрос, отстраняясь от Кристиана. «Мама родила убийцу. Неужели он решил мстить за то, что с ним неправильно поступили, отдав приемную семью? Что с его чертовой психикой? Что он вытворяет такое?» «Мы не узнаем о его мотивах, пока не найдем и не поговорим с ним. Для этого тебе нужно собраться и продолжать поиски, как бы тяжело ни было. С каждым днем мы ближе к нему». «Он ближе к нам», — хрипло поправила я его. «Это он подбирается к нам все ближе, чтобы в нужный момент прикончить. Я втянула тебя в опасное дело и не должна вести за собой дальше. Я не могу нести ответственность за жизнь Кристиана. Для меня это пытка, а пыток мне хватает. Эй!» Кристиан нахмурился и приблизился ко мне, хватая за плечи. В нем такая сила, что он даже не прилагал усилий для того, чтобы слегка потрясти меня. «Не смей решать за меня. Я иду дальше вместе с тобой. И до конца. К тому же он передо мной тоже в долгу». Я нахмурилась, когда сопоставила убийцу и Кристиана вместе. Теперь, когда я знаю, кем является убийца для моей семьи, я не понимаю, почему он хотел подставить Кристиана. Откуда он вообще узнал о его существовании? Я не стала озвучивать свои вопросы, а оставила их при себе. Слишком много открытых вопросов, на которые ответы мы можем придумывать сами бесконечно много раз. Завтра еще один тяжелый день. Я узнал у Одри имя приемной матери. Будем решать, что делать с этой информацией. Я закивала, вытирая ладонями щеки от слез. «Поехали домой. Я поведу», — предложил Кристиан и зашагал к машине.